Димка открыл глаза. Он лежал на платформе, но не в медицинском боксе. По знакам на стенке он понял, что находится в порту. Он попробовал пошевелиться, работала верхняя часть тела. В горле першило. Он прокашлялся, на шум пришел один из патрульных. Ему показалось, что это он в него стрелял. «О, очнулся!» — заключил он. «Голова болит!» Димка отрицательно замотал головой. «А крепкая у тебя голова!» — он посмотрел в Димкины зрачки. «Ну, отдыхай. Охрана будет в коридоре. На тебе датчик. Не снимешь». «Я арестован?» — спросил Димка. «Пока непонятно. Ты зачем на разряд наскочил?» «Вы же хотели ее!» Димка осекся. «Твоя девушка? Извини, откуда мне было знать, что ты пойдешь на перерез?» «Девушку, значит, защищал». «Уважаю, если ты еще не догадался, излучение было парализующим». «Ничего страшного. Недельку поваляешься в клинике, потом решат, что с тобой делать. Ну, а когда подружку твою добудем, боюсь, попадете вы оба под трибунал». Димка просиял. «Значит, Эл удалось скрыться». Он испытал чувство облегчения и вздохнул. «Доктор сказал, что ты тут сутки пробудешь», — сообщил патрульный, склоняясь над ним. «Потом тебя отправят на реабилитацию. Ты уж извини, что я в тебя попал. Мне пора. Служба. Вечером должен инспектор прийти. Ты с ним лучше не беседуй. Скажи, что плохо себя чувствуешь. Соври, что голова болит. Вообще, парень, не болтай глупостей. Просто скажи, что отвез ее в порт». Ну, а потом задержался. Увидел нападение. «Тебе придется отвечать за то, что катер на смотровую посадил. Скажи, что это она тебя попросила. Но одним словом, желаю тебе наказание полегче». «Спасибо». Он остался один. Лежал, думал о том, что случилось. А Эл все спланировала. Он этого не понял и не послушался. А теперь он пропал. Ходить он не может. Датчик. Сбежать тоже не может. Эл решится спасать его и попадется. Какой же он болван. Мысли бегали по кругу. Потом он заснул. Спал он чутко, очнулся от слабого толчка. Хотел что-то сказать, сильная рука зажала ему рот. Он вдохнул воздух. Эфир провалился в никуда. Вновь он очнулся в другом месте. Тусклые огни и обстановка не как в медицинском боксе. Голова тяжелая. Он не пытался шевелиться. «Эй, тут кто-нибудь есть?» — спросил он. «Конечно, есть». Из полумрака отозвался голос. «Алик?» «Да». «Где я?» «В норе. Я тебя выкрал». «Как? Охрана? А датчик, браслет этот?» «Не ломай голову. Потом расскажу». «Между прочим, ты тяжелый. Никогда не думал, что стану носить тебя на руках», — засмеялся Алик. «Будешь знать, как не слушаться». «А Эл? Где она?» «Я не знаю». «А ее не поймали?» «Вроде бы нет». Алик подошел к нему со стаканом воды. «Пить хочешь?» «Очень». Алик поднял его голову, аккуратно напоил. Вид у него был довольный. 3 часа за кораблем Эл гонялся целый отряд катеров. Очевидцы утверждают, что эта штука выделывает небывалые пируэты. Подозреваю, что Эл отвела душу напоследок. Потом корабль просто пропал. Полагаю, что они уже в галактике. Алик веселился. «А что с нами будет?» — спросил Димка с опаской. Эл приказал вот здесь сидеть. «Запасов хватит. Я еще принес. Мы теперь с тобой подпольщики. Для этого мира мы больше не существуем». «Как же ты меня из-под охраны умыкнул?» «Как невеста, мешок на голову и на коня». Алик улыбнулся довольной миной. «А эфир зачем?» «Чтобы не брыкался и не спорил. Чтоб спал и не поймали нас». Не помнил заодно ничего. «Ну ты даешь», — сказал Димка. «Поможешь сесть?» Алик усадил его. Димка вспомнил, как когда-то вот так же сажал беспомощную Эл и усмехнулся. «Чувствуешь тело?» — спросил Алик. «Верхнюю часть. Ходить я еще несколько дней не смогу. Оля научила меня, как задний поставить тебя на ноги. Будешь ходить и бегать, как миленький». «Как думаешь, их не арестуют?» Димка заволновался. «Да пока не за что. Сбежали только мы трое». «Как же мы теперь без Эл?» — спросил Димка. «Нам приказано здесь сидеть неделю, потом видно будет». «Кем приказано?» «Эл приказано». «Так вы что, договорились без меня?» Все произошло быстро. В то утро, когда был большой совет, я получил сообщение от Эл. и точный план действий. Согласно этому плану я действовал, пока ты не вмешался. Потом пришлось быстро сообразить, как тебя вытащить. Мне помогло наше дикое воспитание. Я тебя просто украл самым первобытным способом. Просто такой наглости никто не ожидал. Я усыпил патрульного у двери. Ну, а потом просто вывез тебя. Охране бы в голову не пришло, что тебя похитят. Сам ты сбежать не мог. Теперь они, конечно, знают, что это я. Но тогда они даже мою личность не стали устанавливать в порту. Поразительная беспечность. Понадеялись на датчик, а я его на прохожего нацепил. Люди стали жить слишком мирно. Они думают, что шпионы — это уже не современно. Слишком верят в силу общественных норм. А мы еще в детстве лазали по крышам и играли в разведчиков. Ну а про похождение СЛ вспоминать не стоит. Командор Ставинский в отставку после этого подаст, когда узнает, как его ученики пользуются полученными знаниями. «Не злорадствуй», — вздохнул Димка. «Теперь жесточат отбор в космофлот. Марат может не попасть в десант. Ребятам тоже попадет. Всему экипажу. Ну и натворили мы бед», — вздохнул Димка. «Если бы ты просто взял и улетел, как Эл просила, под арестом оказалась бы только она. А теперь нас трое, и это уже сговор. Она думала, ты поймешь. Не могла она сказать открыто, за вами же следили». «Ладно, извини, я уже догадался, что виноват». Димка поморщился. «Забыто», — пробормотал Алик. Оба замолчали, Димка периодически вздыхал. Он давно решил не злиться на Алика, теперь еще надо было найти с ним общий язык. «Прости, что я тогда драку затеял», — подал голос Димка. Эл объяснила, почему. Алик протянул ему руку. «Мир?» «Мир», — согласился Димка. Они обменялись крепким рукопожатием. «Вот лекарство. Принимай. Строго каждые 4 часа». Алик вручил Димке баночку. «Завтра встанешь на ноги». «Подежурь 4 часа. Мне бы выспаться, я устал. Наверху уже ночь». «Хорошо», — кивнул Дмитрий.